Глава 226. Постепенно Ольвера оттесняла назад силой дыхания дракона. Однако в один момент произошло нечто поразительное, так как он перенаправил часть маны своего тела в свои пятки. Каблуки длинных сапог, которые были артефактом, сделанным из необычного металла, с клацанием раскрылись и начали испускать голубоватую ману, словно творя заклинание. Это был еще один артефакт, который был творением Халии, позволяющий Оливеру летать, словно тот применяет высокоуровневое заклинание полета. «Если так...» — крикнул Оливер, после чего начал изо всех сил толкать вперед. Как только это произошло, массивный щит света начал очень быстро сокращаться в размере. Более того, на нем начали возникать трещины, которые кричали о том, что щит вот-вот сломается под напором дыхания. «Мне придется ударить». После этих слов Оливера щит света разлетелся на осколки. Это касалось, конечно, не только массивного щита, но и щита, что был в руках Оливера. Однако, несмотря на это, Оливер продолжал мчаться вперед, взяв в руки меч, очередное творение Халии, конец ожидания, после чего громко крикнул и нанес удар. Это было в планах. Оливеру все равно пришлось бы нанести удар, если щит не сможет поглотить энергию дыхания. С криком, как в тот раз, когда Оливер рассек мечом огненный шар Яна во время их последней тренировки, и как тогда, когда ему пришлось рассечь огненный шар высокоуровневого мага Хелены, теперь, однако, целью Оливера было дыхание костяного дракона. Желание рассечь его надвое обуяло сердце Оливера. Раздался свист меча, и Оливер концом ожидания очертил идеальную дугу. За мечом возникал разноцветный шлейф, словно он был настолько острым, что рассекал само пространство. Вот и конец. Ударом Оливеру удалось разрубить дыхание костяного дракона ровно на две части. Магический дракон. Оливеру удалось приблизиться к дракону через пустоту в дыхании, которая образовалась благодаря его удару мечом. Он сразу же вновь занес клинок для удара. Он собирался нанести удар дракону прямо в его массивный костяной нос. И не будет преувеличением сказать, что все, что было сделано ранее, было только ради этого момента. «Вернись в ничто!» Оливер нанес удар, что-то пробормотав, словно огласив смертный приговор. Вероятно, из-за того, что дракон полностью был сотворен из костей, без кожи и плоти, звук удара был крайне странным, так как прозвучало так, словно Оливер нарочно вывернул клинок. Костяной дракон взревел. Точнее, попытался взреветь, так как его пасть была пронзена через верхнюю челюсть до нижней. Однако, скорее всего, это был не крик боли, но скорее гневный рев, вызванный его недоумением. Это была крайне неожиданная ситуация для существа. И так как он был из одной лишь кости, боли, скорее всего, он не ощущал. «Я убью тебя! Убью! Я убью тебя!» Костяной дракон начал свирепеть и замотал головой, чтобы скинуть Оливера, который продолжал висеть на его голове, схватившись за меч. Однако было проще сказать, чем сделать. Стойкость Оливера, его настойчивость и физические способности были просто поразительными. «Кажется, ботинки почти выдохлись», — пробормотал Оливер, так как щит был не единственным артефактом, который достиг предела прочности. Сапоги, благодаря которым Оливер мог летать, несмотря на то, что он не являлся магом, кажется, тоже достигли предела и могли отказать в любой момент. «Пиявка!» Дракон попытался сменить избавление от Оливера, так как простые мотания головой ему не помогали. Он начал извиваться, словно змей, пытаясь избавиться от связывающих его цепей маны, которыми его сковали маги трехсторонней экспедиции. Если он сможет избавиться от них, то дракон без труда просто раздавит Оливера носом о землю. Несмотря на то, что маги сразу поняли намерение дракона и предприняли меры по укреплению цепей, они явно не продержатся долго. «Я закончу прежде, чем они прорвутся!» Ответом Ольвера на ситуацию было решение убить костяного дракона до того, как ему удастся избавиться от оков. Решив, Ольвер начал подниматься по голове дракона, воспользовавшись мечом как рукояткой для подъема. Когда Ольвер взобрался на его голову, его начало здорово трясти. Однако, несмотря на попытки дракона, Ольвер держался, так как его чувство баланса можно было позавидовать. К тому же, ему еще помогали сапоги. «И еще не все», – произнес про себя Ольвер и схватился за меч, который все это время находился в верхней части челюсти костяного дракона. Он начал наполнять его маной для того, чтобы сделать еще более острым. «Ты еще и половины не видел», – произнес Ольвер, а затем он быстро помчался вдоль скелета по голове, затем по шее, спине, хвосту. Смерть! Меч, который был артефактом, наполненным маной, сейчас был невообразимо острым и рассекал дракона по мере того, как по нему бежал Ольвер. «Настигнет тебя вновь!» Достигнув хвоста дракона, Ольвер остановился, так как атаковать больше было нечего. Так как атака Ольвера рассекла тело дракона на две части, тот издал во много раз более громкий рев. Нет, он не ощущал боли или гнева, просто он чувствовал, как над ним вновь нависает тень смерти. Ольвер, кажется, изо всех сил старался сохранять спокойствие. Его дыхание было сбивчивым. И он, к слову сказать, висел на мече, который все еще торчал в скелете дракона. Сценарий был прописан до того момента, а следовательно, Ольверу больше ничего не оставалось. Если он начнет падать, у него не было средств для контрмер. В это самое мгновение от места проникновения меча в тело костяного дракона, словно болезнь, начали распространяться трещины, которые предвещали скорую гибель дракона.